Старый, но крепкий 6. Глава 1. Большую часть прошлой жизни, жизни на земле, я провел в обыкновенном провинциальном городе. В столице был всего дважды. Столица мне не понравилась. Не смог со своими тогда еще 45-летними мозгами адаптироваться к этому крупному городу. Это молодежи легко сходу разобраться, как купить себе билеты в метро, как и на какой станции пересесть, как определить, на какую тебе электричку садиться на железнодорожном вокзале, если их стоит штук 5 рядом, ни одна не подписана, а на электронных табло все мутно, непонятно, черт разберешь. Снуешь туда-сюда, как потерянный ребенок, пытаешься найти хоть кого-нибудь из работников и спросить, куда тебе садиться с вот этим вот билетом. Люди ходят быстро, будто их по спинам кнутами хлещут. Слишком большие толпы народа, слишком большие цены в ЦУМе. Но чего не отнять, оба раза Москва потрясала. Город, где нет слова мало. По незнанию однажды вышел к крупной автомобильной трассе, где дорожных полос было с десяток, и надолго застыл, пытаясь понять, как перейти эту дорогу, по которой ежесекундно мимо меня проносятся десятки машин. А никак, чтобы перейти, тебе нужно километр пройтись по своей стороне дороги до подземного перехода и только там перейти. Город, в котором каждый год рождается больше 100 000 человек и больше 100 000 умирает. Огромные торговые центры площадью в десяток стадионов, огромные площади. Чтобы снять квартиру по адекватной цене, нужно выбирать что-нибудь в самых дебрях, откуда до нужного места придется пару часов добираться на автобусе, электричке, метро и такси. Не то, что в родном городке, где от одного конца города до другого можно доехать за 40 минут на автобусе, а если захочется выгулить свой радикулит, можно и пройтись не спеша, с палочкой. Пенсия. Важных дел, кроме как в поликлинику записаться, нет. Может, если бы прожил тогда годик в столице, смог бы приспособиться, но не захотел. Перебрался обратно в тихий городок и там спокойно доживал остаток жизни, без потрясения и новых открытий. Так вот, к чему мне вспомнилась Москва. Когда мой дилижанс подъезжал к местной столице, Фэйлянь или, дословно, парящий лотос, я разглядывал в крошечное окно приближающийся город и вспоминал Москву. Фэйлянь был крупным городом, по местным меркам даже очень крупным, и это сразу бросалось в глаза. Громадная городская стена тянулась вдоль горизонта. Над стеной возвышались башенки с изогнутыми китайскими крышами, пагоды, увенчанные яркими черепичными крышами с загнутыми вверх углами. Аккуратные, далекие и будто игрушечные, они напоминали мне рисунки из детских книжек. Но до Москвы этот город все-таки не дотягивал. Здесь не было того безумного масштаба, той ошеломляющей бесконечности. Если московские проспекты казались мне реками с бесконечным потоком плывущих машин и людей, то здесь дорога к воротам была обычной широкой улицей, пусть и весьма оживленной. Да и ворот с этой стороны города оказалось двое. Буквально в сотне метров от нас другая дорога уходила к соседним воротам, тоже широким и многолюдным. Суета, конечно, была, куда же без нее у городских ворот. Люди сновали туда-сюда, словно муравьи вокруг своего муравейника. Купцы оживленно торговались друг с другом, даже не добравшись не то что до рынка, до города. Стражники у ворот проверяли повозки и телеги, лениво осматривали товары и бумаги. Кто-то перегружал с повозки на повозку тяжелые мешки с рисом и корзины с фруктами, кто-то спорил с кучером-соседом о чем-то важном на повышенных тонах, размахивая руками. Я шагал вдоль этих суетящихся людей, вспоминая Москву. Только по сравнению с российской столицей, масштаб Фэйлянь был сильно урезан. Не было здесь тех бешеных скоростей, с которым прутся куда-то толпы, не было равнодушия к окружающим, никто не бежал сломя голову мимо. Здесь все двигались быстро, но спокойно, говорили громко, но без злобы, спешили по своим делам, но пожилым людям уступали дорогу, а старому дедуле возницы помогли поднять упавший с телеги мешок и даже не запустили в горловину руку. «Выгружаемся, господа пассажиры», – пробасил кучер, постучав по стенке дилижанса. «Ближе к городу подъезжать не буду, ближе некуда». И так насколько мог втиснулся. Пока остальные пассажиры выбирались из повозки, я сидел на лавке. Только когда вышли пожилая Матрона с сыном и два вооруженных мечами господина в ханьфу, я подхватил свой рюкзак, поднял с пола излишне длинное для закрытой повозки и мешавшееся всем во время пути артефактное копье и выскочил на свежий воздух. Прохладный ветерок дунул во вспотевшее лицо. Едва я вышел из дилижанса, кучер сразу хлестнул лошадей, разворачивая повозку. А я бодро пошагал по краю мощенной камнем дороги, медленно приближаясь к огромным воротам. Мимо выстроившейся на дороге длинной очереди из повозок, конных обгоняя и Матрону, и господ с мечами. По мере того, как я приближался к воротам, городская стена росла, постепенно заслоняя собой небо. Издалека она казалась большой, но с каждым шагом я все отчетливее понимал, насколько же это колоссальное сооружение. Каменные блоки, сложенные так плотно, что кажутся вросшими друг в друга, поднимались вверх метров на 70. Стены увенчаны широкими зубцами. Я невольно замедлил шаг, задрав голову вверх и разглядывая мощь и величие древнего укрепления. В сравнении с этой стеной даже крепостные укрепления моей секты казались игрушечными. И хотя я успел повидать за свою жизнь немало зданий куда выше, эта стена вызывала уважение своей монументальностью и вековой основательностью. И построили ее без использования кранов и прочей техники. Только человеческая, хотя скорее, сверхчеловеческая, потому что здесь есть люди, которые могут на своем горбу десятки тонн таскать, сила. Шагая вперед вдоль очереди повозок и людей, я снова задумался о том, что стоит сделать во время визита в столицу. Ну, во-первых, обучение. Все книги секты по зельям я уже знаю наизусть. Если бы информацию об алхимии можно было найти где-то еще, я непременно отправился бы туда, но именно здесь, в Фейлине, находится знаменитый королевский лицей, лучшее учебное заведение королевства. Мне нужно поступить туда любой ценой, благо у меня есть рекомендательное письмо от лучшего зельевара секты. Так что я планирую посетить максимум лекций по зельеварению, перечитать все доступные книги, благодаря идеальной памяти страницы запоминались с одного взгляда, взять столько знаний, сколько возможно, а затем вернуться к себе, в секту тьмы и продолжить свои эксперименты. В столице дольше необходимого я задерживаться не собираюсь, кроме того, город мне не знаком, покровителей у меня здесь нет, а как относится к посторонним зельеварам дом Крайслеров, монополисты в области алхимии, я проверять не хочу. Во-вторых, нужно присмотреться к товарам. Думаю, что во всех мирах и странах все самое ценное стекается в столице. Если уж я здесь, будет глупо не посмотреть на ассортимент лавок травников и каких-нибудь трапперов, продающих органы духовных зверей. Из посредственных ингредиентов шедевра не сваришь, а вот из чего-нибудь запредельно редкого и ценного, вроде сердца дракона, можно сделать все, на что фантазии и умения хватит. Чем ближе я подходил к воротам Фейлиня, тем сильнее ощущал духовный фон этого места. Удивительно, но концентрация духовной ци здесь была сравнима с вершиной горы Тянь-Шань, что рядом с Вейдаде. Даже просто шагая по мощеной дороге, я чувствовал легкое покалывание кожи от плотности энергии вокруг. Неудивительно, что столица стала не только центром политической власти, но и кузницей талантов. Пока ехал, постоянно слушал, что лучшие воины выходят из столичных сект и школ. Подойдя к воротам вплотную, я свернул к низкому каменному зданию сбоку, именно туда направлялись те, кто шагал пешком. Встав в небольшую очередь, я стал терпеливо ждать, пока пройдут люди передо мной. Усатый стражник, облаченный в доспехи с рунами, запускал всех пятерками, после чего дверь закрывали изнутри. Когда подошла наша очередь, я шел пятым, мы друг за другом вошли в помещение. Посреди помещения сидел за столом стражник и методично записывал что-то в толстый журнал. Второй стражник выкладывал на соседний стол вещи из сумок, рюкзаков и свертков и лениво копался в них. Вдоль стены помещения стояли пятеро вооруженных арбалетами мужчин в толстенных доспехах, руны на которых светились от вложенной мощи. Правило «не наводи оружие на человека» эти ребята явно никогда не слышали, или руководствовались куда более важными правилами. Едва я шагнул внутрь, крайний из стражников тут же навел на меня заряженный арбалет. Дверь за спиной с лязгом захлопнулась. Я мгновенно напрягся, инстинктивно шагнул в сторону. Мысли пронеслись в голове молнией. Первую стрелу мой артефакт точно отведет. Затем успею дотянуться до ледяной ци в груди и окутаться льдом. Ближайший стражник будет насажен на копье сразу же, а дальше придется прорываться наружу. Арбалетчик снова чуть довернул оружие, ловя меня на мушку и спокойно произнес. Стандартная процедура, парень, не дергайся особо, а то мы нервные. Ну раз такое дело, я и не стал дергаться. Тем более, что как я успел заметить, абсолютно всех вошедших в помещение людей держали под прицелом арбалетов, а сами стражники выглядели скучающими, словно это действие давно превратилось в рутину. У них явно не было никакого желания убивать кого-то сегодня. Расслабившись, насколько позволяла ситуация, Я спокойно дождался своей очереди. Остальные уже вышли, но новую пятерку в здание не запускали. Сидевший за столом стражник выглядел старше, на груди металлический значок с тремя золотыми точками. «Местный сержант, руку на печать», — равнодушно произнес он, указывая на вырезанную в стене каменную плиту с замысловатым узором рун. Я спокойно приложил ладонь к холодной поверхности. Мгновение спустя почувствовал, как по спине пробежала едва ощутимая волна ци, словно кто-то провел перышком вдоль позвоночника. Необычное ощущение, но не более того. Печать осталась тусклой, не проявив ни единого признака активности. За время, что стоял в очереди, я внимательно рассмотрел каждую руну и завиток, благо память легко позволяла запоминать подобные вещи. Будет время, вспомню и разберусь, что конкретно выявляет эта проверка. Как только печать никак не отреагировала на меня, стражники заметно расслабились, а спину перестали сверлить настороженные взгляды. Подорожную или иной документ, протянул руку мужчина за столом. Я молча достал сложенный лист бумаги. Стражник развернул документ и внимательно вчитался в текст, хмурясь и шевеля губами. Кит Бронсон, секта, ХМ. Стоять под прицелом арбалетов по-прежнему было неприятно, однако я старался сохранять видимое спокойствие. Рюкзак на проверку, потребовал второй стражник. Я аккуратно положил свою сумку на широкую деревянную поверхность. Стражник неторопливо начал вытаскивать вещи наружу, внимательно осматривая склянки, открывая свертки. Первой появилась аптечка с набором зелий, несколько флаконов с лечебными зельями, заживляющими мазями и пузырьками противоядий. Стражник быстро потерял интерес к стандартным препаратам и полез глубже. Вскоре его руки извлекли бутыли с ингредиентами, которые я добыл по пути сюда. Плавающие в прозрачной жидкости сердце горной змеи ранга вожака, купил по пути, так как идти на эту тварь в одиночку мне не по силам. Трава лунной росы с предгорья рядом с Лианхчжоу, купил по пути, так как добираться до морского города ради единственного ингредиента, расточительная трата времени, и огненные кристаллы, их собрал в пещерах неподалеку от столицы, но мог себе позволить и купить. Дорога до столицы вообще выдалась скупо насыщенной на события. Из всего примечательного разве что взял 9-й ранг закалки и 2 единицы тела. Стражник удивленно поднял взгляд на меня, явно не ожидая увидеть подобный набор у молодого путешественника. А это вообще законно, парень? Случаем, не варишь синие кристаллы в лаборатории где-нибудь в пустыне? Он ученик Зельевара из какой-то местечковой секты, приехал в лицей на дообучение, пояснил мужчина за столом, продолжая изучать мою подорожную. Ему можно. Стражник понимающе кивнул. Ладно, тогда складывай свои вещи. Когда я упаковал обратно все склянки, мужчина за столом наконец отвлекся от бумаг и посмотрел мне в глаза. «Итак, парень, ты приехал из провинции и в столице впервые, верно? Тогда я обязан объяснить тебе местные порядки. Знаешь ли ты, за счет чего люди становятся практиками?» Я пожал плечами. «За счет духовной силы, правильно мыслишь. Точнее говоря, за счет ци, разлитой в окружающем мире. Чем ее больше вокруг тебя, тем быстрее идет твой прогресс». Я мысленно отметил про себя. Конечно же, концентрация ци важна, но помимо нее огромную роль играют духовные травы и пилюли, которые ты употребляешь. Качество техники усвоения энергии и регулярные занятия боевыми искусствами для гармоничного развития тела и духа. Без всего этого даже самый насыщенный духовной энергией фон даст лишь ограниченный результат. Однако стражник не стал углубляться в детали и продолжил. Самая чистая и насыщенная ци исходит от духовных трав и духовных животных. Так вот, в центре столицы находится королевский зверинец, особое место, где содержатся сильнейшие духовные звери. Представляешь себе теперь, каким уровнем духовной силы обладает обычный горожанин, который даже никогда не тренировался? Я задумался ненадолго и предположил, вероятно, рангом пробуждения, причем таким он останется до самой старости из-за отсутствия гармоничного развития. Стражник согласно кивнул. Именно так, в основном это первый уровень ранга пробуждения, иногда второй уровень у особо талантливых или богатых семей. Но я рассказываю тебе это не для того, чтобы ты восхищался силой простых горожан. Запомни хорошенько, жизнь и нахождение в столице – это привилегия. Здесь действуют строгие правила поведения. Никаких драк на улицах, никакого использования боевых техник без разрешения городской стражи. Нарушишь правила – получишь огромный штраф или вовсе запрет на въезд в столицу навсегда. Поверь мне, второго шанса попасть сюда тебе никто не даст. А теперь слушай. Пока один стражник объяснял мне местные порядки, среди которых оказались запрет на ношение незапечатанного оружия в городе без специального разрешения, запрет на использование боевых техник вне специальных тренировочных площадок и арен, запрет на нахождение на улицах без документов, комендантский час после полуночи, второй подошел ко мне и протянул руку, копье. Я спокойно передал ему свое оружие. Стражник достал из кармана небольшой металлический цилиндр с выгравированными рунами и приложил его к наконечнику копья. Руны на цилиндре вспыхнули мягким голубоватым светом и тут же погасли, оставив на лезвии едва заметную печать. «Теперь твое копье запечатано», — объяснил первый страж. «Внутри города им можно пользоваться только в случае крайней необходимости для самозащиты. Если оружие будет обогрено кровью, печать будет сорвана. Не будет уважительной причины, поймешь серьезные неприятности». «Понял», я молча кивнул и забрал свое оружие обратно. «Вопросов нет, тогда оставь серебрушку пошлины и можешь идти». Стражник потерял ко мне интерес и махнул в сторону выхода. Я перекинул рюкзак через плечо, отдал монету куда нужно и шагнул за порог помещения. Прошагав через массивные ворота столицы Фейлин, я вдохнул полной грудью воздух города, насыщенный густой духовной ци. Впереди лежала широкая улица, мощеная аккуратно подогнанными камнями. Что ж, навстречу приключениям, кит. Я медленно шел по широкой улице, с любопытством рассматривая окружавшие меня здания. Столица была совершенно не похожа на провинциальные городки вроде Циншуя или Вейдаде. Здесь царил строгий порядок и дисциплина. Улицы идеально чистые, дома ровные, как по линейке, даже деревья вдоль дороги были аккуратно подстрижены и высажены через равные промежутки. Я часто замечал городские патрули, стражники в одинаковой форме, не в доспехах, а именно в удобной для боя одежде, шагали тройками, внимательно поглядывая по сторонам. Вкупе с печатью в сторожке напрашивается вывод, не все так ладно в городе. Но тут и причина есть, если люди быстро растут в рангах из-за насыщенной энергетики, то и духовным зверям будет раздолье. А тут еще и куча практиков, большинство из которых даже драться не умеют. Вскоре впереди показался очередной патруль. Трое крепких мужчин двигались уверенно и размеренно, словно единый механизм. Я решил обратиться к ним, лучше сразу разобраться, как добраться до нормальной гостиницы, чем бродить по незнакомым улицам. «Добрый день», — спокойно обратился я к старшему из патрульных. «Не могли бы вы подсказать дорогу до Королевского лицея?» Центральный стражник остановился и внимательно смерил меня взглядом. Остальные разошлись в стороны, явно готовые к любым неожиданностям. «Почему не на учебе или работе?» — строго спросил он. Я спокойно достал из внутреннего кармана подорожную и официально оформленное прошение, протянув документы стражнику. «Только прибыл в столицу. Вот мои бумаги, направляюсь в лицей для поступления». Старший патрульный принял бумаги и внимательно изучил каждую строчку. Закончив читать, вернул документы и коротко кивнул. «Все в порядке. Отсюда идешь прямо до площади Серебряного Феникса, затем поворачиваешь налево и сразу увидишь гостиницу. Если заблудишься, спроси дорогу у ближайшего патруля. Да и вообще документы лучше далеко не убирай, как минимум на входе в гостиницу еще предъявишь свои бумаги. Благодарю за помощь», — вежливо ответил я. Пока я продолжал путь по указанному маршруту, меня все больше удивляло царящее здесь настроение. Город буквально пропитывала военная дисциплина. Постоянные проверки документов, регулярные патрули на улицах, четкие инструкции и правила поведения. Все эти детали больше подходили не городу, а огромному военному лагерю. Хотя, если задуматься, ничего странного в этом нет. На человеческие земли постоянно нападают монстры и духовные звери. Границы империи регулярно подвергаются атакам тварей из диких земель. Без строгой дисциплины и жесткого порядка столица давно бы пала под натиском внешних угроз. Куда более удивительно было то, как расслабленно живут провинциальные города вроде Циншуя или Вейдаде. Там люди словно не замечают нависшие над ними опасности, продолжая вести размеренную жизнь без особых тревог и волнений. Возможно, именно поэтому уровень развития боевых искусств там гораздо ниже, нет постоянного ощущения угрозы, нет стимула совершенствоваться и укреплять дух. Я вдруг поймал себя на том, что и мое поведение начало меняться. Шаг стал четким и уверенным, спина сама собой распрямилась, руки чесались отдать честь проходящим мимо патрулям. Наконец я добрался до небольшой гостиницы под названием «Листок Женьшеня». Здание выглядело ухоженным и чистым. Деревянные двери покрыты лаком, окна сияли чистотой, а перед входом росли цветущие кусты жасмина. На входе, как и говорил стражник, пришлось предъявить документы. Мордатый охранник долго щурился и смотрел в бумаги, прежде чем пропустить. Внутри меня встретила приветливая пожилая женщина за стойкой регистрации. «Добрый день, молодой господин. Желаете снять комнату?» «Да, пожалуйста. Одноместную комнату. На неделю, пожалуй». Она быстро записала мои данные с подорожной в толстый журнал и выдала ключи от комнаты на втором этаже. Завтрак включен в стоимость проживания. Обед и ужин можно заказать отдельно за небольшую плату. Если будут пожелания, обращайтесь в любое время. Спасибо. Может, молодую девушку, чтобы не скучали? Нет, спасибо. Если что, обращайтесь. Да-да, комната оказалась небольшой, но очень уютной. Аккуратная кровать с чистым бельем. Письменный стол у окна, шкаф для одежды и даже небольшая полка с потрепанными томиками художественной литературы. В том же Циншуе бумага была слишком дорога, чтобы пускать ее на такие книги, а тут, гляди-ка, в комнатах шкафы с книгами. Я быстро разложил вещи и немного привел себя в порядок после дороги. Достал и переложил в левый карман 10 золотых, вряд ли на прогулке мне понадобится больше, горсть серебра, в правый. Кошелек прячу за книги. Отдохнув пару минут, я покинул гостиницу и направился в сторону Королевского лицея. Улицы столицы все еще поражали своей чистотой и ухоженностью. Ни мусора на мостовой, ни спящих у стен зданий бездомных. Вообще за все время пути я не встретил ни одного бездомного или пьяницы, шатающегося по улицам. Более того, для огромной столицы людей здесь было удивительно мало. Прохожие попадались редко, и каждый из них двигался целенаправленно и быстро, не задерживаясь на месте. Тут что? Как в СССР, есть указ об усилении борьбы с лицами, бездельниками, тунеядцами, паразитами, уклоняющимися от общественно полезного труда. Тем неожиданнее было услышать тихие утробные стоны, доносившиеся из ближайшего переулка. Звук был настолько слабым, что обычный человек мог бы его и пропустить. Но благодаря 9 стадиям закалки мои органы чувств стали намного острее. Я остановился и прислушался внимательнее. Стоны повторились. Глухие, хриплые, будто кто-то задыхался или пытался что-то выговорить. Возможно, кому-то действительно нужна помощь. Недолго думая, я свернул в переулок и двинулся на звук. «Эй, там все в порядке?» – осторожно спросил я, приближаясь к источнику шума. Однако вместо ожидаемого зрелища, какого-нибудь пьяницы, застрявшего в канализационном люке, или прихваченного приступом эпилепсии прохожего, передо мной предстала совершенно иная картина. В глубине переулка находился парень примерно моего возраста, одетый в дорогой камзол и прочие не менее дорогие и аккуратные вещи. Его лицо было бледным как мел, глаза широко раскрыты от ужаса. Но еще страшнее было существо, которое держало парня за шею, приподняв над землей. Прозрачная тварь выглядела, как девушка, сотканная из тумана или голубоватого дыма. Призрачные пальцы глубоко впились в кожу несчастного, не давая даже закричать. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Сердце билось быстрее, пока по телу расползался холод ледяной защиты. Не знаю, что это за существо, демон, призрак или что-то иное. Я никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным. Но, видимо, именно от этих тварей столицу ограждает стража. Я полез в карман. Жест не остался незамеченным. Существо резко повернуло голову в мою сторону. В призрачных глазницах засветились два ярких красных огонька, делая облик девушки еще более инфернальным. А потом она гулко зарычала и оскалила длинные клыки. Похоже, первый день в столице обещал быть гораздо интереснее, чем я ожидал. Глава 2. Впервые вижу настолько сильного духа. До этого мне приходилось сталкиваться лишь с тенями, бесформенными силуэтами, которые едва ли не рассыпались под солнечным светом. Еще было черное облако в лесу туманов, холодное, вязкое, словно состоящее из застывшей тьмы, от одного взгляда на которое хотелось бежать без оглядки, но именно с побегом тогда были проблемы. Но даже тот дух не шел в сравнении с этим. Здесь передо мной стояла девушка, бледная, прозрачная и до одури красивая. Ее очертания были почти четкими, словно она не до конца принадлежала миру мертвых. Взгляд ее холодных глаз приковывал к месту, гипнотизировал, обещая что-то одновременно прекрасное и смертельно опасное. Вспомнилась фраза из прошлой жизни, что в столице все лучше. Видимо, в этом мире тоже действовало это правило, ведь здесь даже духи были сильнее. Однако восхищение внешним видом Мононоке не помешало мне мгновенно сунуть руку в карман, ухватить горсть серебряных монет и швырнуть их прямо в лицо этой твари. Метко брошенные монеты прошили бледное личико призрака. На миг фигура девушки размылась, превратившись в мутное пятно тумана. По переулку прокатился жуткий, нечеловеческий крик, потусторонний вопль, от которого по коже побежали мурашки, а воздух наполнился холодом сырой могилы. Парень тут же рухнул на мостовую, ослабленный призрак больше не мог его удержать. Однако туман, в который рассыпалась тварь, уже начал медленно стягиваться обратно, собираясь в знакомый силуэт. Серебром такого мощного духа не убить, тут нужна тщательно выстроенная формация, не уступающая по сложности той, что стоит в караулке. Пока девушка-призрак снова собиралась воедино, я щелчком отправил сквозь ее фигуру еще одну серебряную монету. Снова раздался яростный визг. Не теряя времени, я ухватил парня за шиворот и потащил его прочь из переулка. И тут он меня удивил. Франц слабо и отчаянно выдохнул. Нет, и даже попытался вывернуться из моей хватки. Более того, он принялся отчаянно цепляться пальцами и ногтями за камни мостовой, словно любой ценой стремился вернуться к смерти. Эти слабые трепыхания бесили. Я задумался на секунду, но решил пока не вырубать болезного. На крики обязательно появится стража, но с вырубленным бедолагой на руках объясниться будет куда сложнее. Я продолжал тащить его к выходу из переулка, а он все еще сопротивлялся, пусть и слабее прежнего. Парень что-то бессвязно шептал про «отпусти меня к ней», пытаясь вырваться из моих рук. Свободной рукой я доставал и швырял в сгусток тумана последние серебряные монеты. Оглянувшись назад, я увидел, как в глубине переулка уже колышется густая стена уплотняющегося тумана. Она медленно принимала очертания знакомой фигуры, но теперь уже менее четкой и слабой. Времени у нас оставалось совсем немного, будто у меня и без того было мало проблем. Парень вырывался все яростнее и яростнее, его взгляд был безумен, направлен только на полупрозрачную фигуру в глубине переулка. Я не смогу одновременно сдерживать этого дурака и отбиваться от твари, так что, ты меня, конечно, извини, приятель, но сегодня ты не умрешь, буркнул я раздраженно. Одним резким движением я сорвал с него камзол и быстро разорвал его на широкие полосы. Парень сопротивлялся слабо и неловко, так что я быстро скрутил ему руки и ноги импровизированными путами. Затем поднял его на плечо и отнес подальше от переулка, уложив у стены ближайшего дома. Теперь можно было разобраться с главной проблемой. Я развернулся и посмотрел вглубь переулка. Там висела в воздухе та самая девушка-призрак. Последние ленты тумана медленно втягивались в ее фигуру, делая ее контуры даже четче и плотнее, чем при нашей встрече. Она зависла в сантиметре над мостовой, и вокруг нее воздух темнел и дрожал от давления ее ауры. Призрак медленно двинулся ко мне навстречу, ступая по воздуху и не касаясь мостовой. Глаза девушки сверкали холодной ненавистью. Ледяной доспех пополз по телу под моей одеждой. Холодная магия окутывала мое тело прозрачной броней из инея и льда. В ладонь легли последние серебряные монеты, я бросил их прямо в лицо твари. Она снова издала пронзительный вопль, фигура слегка ослабла и пошла рябью. Не теряя ни секунды, я рванул вперед и ударил наконечником артефактного копья прямо по центру ее груди. По оружию прошла волна теневой энергии, но призрак, взвизгнув от боли и ярости, стремительно отшатнулся назад. Рана на груди выделялась белым светом и не спешила затягиваться. Похоже, ей очень не понравился мой удар, стоило мне дернуться к Мононоке, как та отшатнулась в сторону и атаковала издали. Первой атакой стала волна черного ледяного ветра, я едва успел уклониться, прыгнув в сторону. Там, где прошла волна, камни мостовой покрылись толстым слоем черного инея и потрескались. Пахнуло холодом, пробравшим даже через ледяной доспех. Я понесся по улице, петляя из стороны в сторону, и быстро расставляя теневые печати по мостовой. Мне нужно было, чтобы призрак приблизился к одной из них, и я снова оказался на расстоянии удара копьем. Вторая атака пришла мгновенно, призрак резко вскинул руки вверх, сотни черных игл появились из воздуха, и стоило духу взмахнуть руками, рванулись в мою сторону. Увернуться я не мог, принимать атаку на доспех было боязно, поэтому пришлось телепортироваться к дальней печати. Я исчез за миг до того, как иглы меня настигли. Теперь камни мостовой усеивали аспидно-черные иглы, хрустящие под покрытыми льдом подошвами. Можно было бы использовать кражу памяти, но не рядом со свидетелем, или использовать дважды, на призраке и том пареньке. Однако обдумать эту мысль я сперва не успел, а потом стало поздно. Призрак начал гонять меня по улице. Тварь становилась сильнее с каждой секундой. Воздух вокруг нее почернел окончательно, ее лицо исказили ярость и злоба. Третья атака была самой страшной, она вытянула руку вперед, и огромный поток черного огня устремился ко мне. Я едва успел телепортироваться снова. Огонь ударил в стену дома позади меня, оставив глубокий обугленный след. «Да чтоб тебя!» Я продолжал ставить печати одну за другой, усеивая едва ли не каждый метр. Уворачивался, бегал, как настоящий спринтер, выжимал из себя все силы. И, наконец, выждал. Тварь приблизилась достаточно близко к одной из моих печатей. Я собрался уже переместиться прямо к ней для битвы на расстоянии удара, но тут призрак вдруг замер и резко повернул голову в сторону переулка. Спустя секунду я тоже услышал звуки приближающихся шагов и бряцание металла. Стража бежала сюда на шум битвы. Призрак бросил на меня последний ненавидящий взгляд и тут же рассыпался тонкими лентами тумана, которые поползли в разные переулки. «Черт побери!» — выругался я про себя. «Теперь придется объясняться со стражей». И тварь упустил. Я тяжело вздохнул, прислонил к стене копье и переместил остатки ледяной брони на левую руку, после чего отбросил ледяную глыбу. Через несколько мгновений из-за угла выскочили стражники в легких доспехах, с оружием наготове. Во главе патруля шел грузный мужчина лет 40, с густыми усами и настороженным взглядом. На его груди красовалась та же отметка, что и на доспехах стражников караулки. «Сержант, что здесь происходит?» — резко спросил он, оглядывая меня и связанного франта, который все еще извивался и рыдал у стены. Парень внезапно оживился, словно очнулся от транса, и закричал на всю улицу. «Не бей ее, не трогай ее, ты чудовище, ты убил ее!» Сержант нахмурился, перехватил оружие и внимательно посмотрел на меня. Я стоял, не двигаясь и не поднимая рук. Подобное необходимо для атаки некоторыми техниками, и мне не хотелось проверять крепость нервов этих людей. На этого парня напал дух, спокойно произнес я. Он почти вытянул из него жизненные силы. Я вмешался, иначе паренька уже отправили бы на тот свет. Сами посмотрите, на что похожа мостовая. Еще здесь разбросано серебро, я атаковал духа им. На копье стоит печать, сегодня поставили, на входе в город. Однако будьте аккуратнее, оружие артефактное и не терпит чужих прикосновений. Стражники уже разбрелись по улице, осматривая мостовую и без моего на то разрешения. Копье осмотрели и немного расслабились. А вот сержант вопросительно приподнял бровь, глядя на меня. Как выглядел дух? Девушка, пожал плечами я. Прозрачная, бледная, сильная, очень сильная. Серебро ее только замедлило. Я бы советовал. Разберемся, перебил меня сержант и продолжил расспросы. Имя, фамилия, откуда прибыл в столицу? Меня зовут Кит Бронсон. Прибыл из Циншуя. Остановлюсь в гостинице «Листок Женьшеня». Он кивнул и потребовал подорожную грамоту. Я молча достал и протянул ему документ. Сержант внимательно просмотрел листы, достал толстый блокнот с кожаной обложкой и карандашом переписал себе номер подорожной, который поставили мне на входе в город. Затем вернул грамоту и бросил взгляд на паренька. «А с этим что?» Я пожал плечами. «Он и до боя таким был. Разберемся», — буркнул сержант и махнул рукой своим людям. «Стефан, Насток, унесите это до ближайшего целителя». «Кстати», — быстро сказал я, не желая уходить без ответа. «А что за тварь напала на меня?» «Анрё, дух мщения. Мне это название сказало слишком мало. Безликое описание из бестиария я помнил, но хотелось конкретики. И стражник ее обеспечил. Возможно, тварь станет тебя преследовать», — поскреб затылок мужчина и равнодушно посочувствовал. «Не повезло тебе, да. Я уже давно говорю, что надо бы увеличить количество патрулей, но нет. Патрульные не стали развязывать стонущего франта, подняли и потащили прочь. Парень продолжал выкрикивать проклятия в мой адрес, обвиняя меня в том, что я якобы убил ее. Я лишь покачал головой. Не знаю, что за магию использовал дух, но я не хотел бы попасть под нее. Значит, нужно не давать духам себя коснуться. Можешь идти, наконец сказал сержант. Если понадобишься для уточнений, мы тебя найдем. Я кивнул и прошелся по улице и по переулку, собирая разбросанное серебро. Монеты выглядели слегка оплавленными. По спине вновь прополз холодок, едва я представил, что случилось бы со мной, если бы я попал под атаку духа. Улица снова погрузилась в тишину. Я медленно шел вперед, размышляя о произошедшем. С тех пор, как я оказался в этом мире, подобные встречи происходили регулярно, но каждый раз снова удивляли меня. Здесь было дикое множество самой разнообразной нечисти. Некоторые существа были мне знакомы даже по земным легендам, как зомби или скелеты, которых здесь называли цзянши. Водились и другие твари родом из азиатских мифов, йокай, мононоки и даже демоны они. С последними мне пока сталкиваться не приходилось, да и желания особого не возникало. Судя по рассказам местных жителей, эти твари невероятно опасны. Но больше всего проблем доставляли духовные звери, существа огромных размеров, иногда достигающие высоты двухэтажного дома или даже больше, говорю только о тех, которых видел лично. Некоторые из них умели принимать человеческий облик и жили среди людей незаметно до определенного момента. Со своей звериной силой и повадками они могли натворить немало бед. Даже обычные духовные звери представляли собой серьезную угрозу. Особенно много их было в так называемых диких землях, территориях за узким проходом на границе человеческих владений. Именно узость этого прохода спасала людей от полного уничтожения. Если бы твари могли хлынуть широким потоком, человечество здесь давно бы уже исчезло. Помимо зверей и духов существовали еще и проклятые места, древние развалины городов и храмов, курганы погибших воинов, поля давних битв. Над ними витали сонмы злобных духов и призраков, охраняющих сокровища мертвецов и нападающих на любого незваного гостя. Врагов у местных людей более чем достаточно. Я шагал по улице, проходя квартал за кварталом, и размышлял. С тех пор, как я оказался здесь, в этом мире духовных зверей, мононока и призраков, я ясно осознал одну простую истину: без силы здесь не выжить. Сила решает все, кто останется жить, а кто станет жертвой очередного духа. Но простая физическая сила или боевые искусства – это лишь часть решения. Я не хочу быть просто очередным воином, который рано или поздно падет в битве с чудовищами. Нет, моя цель другая. Я хочу найти иной путь, путь алхимии и зелий. В моем прошлом мире алхимия была лишь легендой, выдумкой из фантастических книг. Здесь же это реальность, и я намерен использовать ее по максимуму. Я уже начал свои исследования зелий, усиливающих культивацию. Эти препараты могут многократно ускорить мое развитие и приблизить меня к вершинам силы. Я уже могу изготавливать усиливающие эликсиры, но проблема в том, что каждое зелье имеет свои побочные эффекты. Если я не буду осторожен, если не буду терпелив и соблазнюсь легкой силой, могу разрушить свое тело или дух. Потому я продолжаю изучать зелья, алхимию, ставлю опыты и охочусь за знаниями. Я не собираюсь останавливаться на простых рецептах из древних трактатов, я хочу создать улучшенные формулы, более мощные, эффективные и безопасные. Именно поэтому я направляюсь в Королевский лицей. Там я смогу получить доступ к лучшим знаниям по алхимии и целительству. Там я найду тех, кто сможет направить мои исследования в правильное русло. В этом мире должна быть сила, способная поставить людей выше духовных зверей, мононока и прочей нечисти. И я планирую отыскать эту силу в алхимии и зельях. Глава 3. Королевский лицей находился в самом сердце столицы, и пройти мимо, не заметив его, оказалось бы куда сложнее, чем добраться до него. Уже издалека я заметил высокие крыши величественных пагод, покрытых бирюзовой черепицей, которые поднимались над окружающими зданиями. Перед главным входом располагалась широкая площадь, в центре которой стояла мраморная статуя дракона. Скульптор постарался, явно потратив не меньше полугода на статую. Чешуя дракона была проработана до последней чешуйки, а глаза зверя, сделанные из отполированных до блеска громадных рубинов, казались живыми. Я прошел мимо статуи и вступил в сад. Нежные цветы лотоса плавали по поверхности кристально чистого пруда, а декоративные карпы неторопливо кружили под водой, сверкая золотистыми и алыми боками. Я замедлил шаг, любуясь пейзажем. Вокруг меня, хохоча и переговариваясь, прошла стайка учеников лицея, юноши и девушки в одинаковой традиционной форме. Юноши были одеты в строгие темно-синие халаты с серебряной вышивкой на рукавах и воротниках, девушки же носили элегантные платья цвета нефрита с длинными юбками, чуть ниже колен. Каждый шаг учениц сопровождался легким шелестом ткани, мелькали стройные ноги и изящные туфельки на маленьких широких каблучках. Здесь собрались лучшие представители молодого поколения столицы, красивые, уверенные в себе и явно не лишенные таланта. На девушек было приятно смотреть, но вместе с тем я ощущал себя неуютно. Каждый из этих учеников, даже самый младший и беззаботный с виду, пылал ци ранга пробуждения. Их внутренняя энергия была настолько плотной и сильной, что я со своей стадией закалки невольно почувствовал себя слабым и незначительным. Это чувство было непривычным и мне не нравилось. Я чувствовал себя не в своей тарелке, будто первоклассник с шарфом «Зенита», случайно попавшийся на глаза подвыпившим болельщикам «Спартака». Понятное дело, что никто из них не будет лезть драться с первоклашкой, но все равно неуютно. Глубоко вдохнув, я направился к дверям лицея. На входе меня встретил охранник, широкоплечий мужчина лет 40 с тяжелым взглядом и слегка поседевшими висками. Его аура была настолько мощной и плотной, что я едва удержался от того, чтобы не сделать шаг назад. Столь сильное давление внутренней энергии я ощущал только когда стоял перед мастером Линем. «Что тебе здесь нужно?» Я поспешил достать и протянуть ему рекомендательное письмо. «Я прибыл из секты Циншуй. Вот рекомендательное письмо моего наставника и прошение об обучении. Вот подорожное». Охранник равнодушно взял бумаги, бегло просмотрел на печати и кивнул. «Следуй за мной». Мы прошли по просторным коридорам лицея. Вокруг царила атмосфера строгой дисциплины и идеального порядка. Ученики тихо переговаривались группами у стен или спешили на занятия с учебниками в руках. Наконец охранник остановился перед массивной дверью кабинета ректора и постучал. «Входите». За дверью обнаружилось преддверие кабинета, стоящий посреди помещения стол, за которым развалился молодой человек в дорогом шелковом халате серого цвета, судя по всему, секретарь ректора. Он накинул меня равнодушным взглядом и, сделав для себя какие-то выводы, обратился к охраннику. «Что он хочет?» «Прибыл на поступление из секты в Циншуе. Принес бумаги ректору». Секретарь щелкнул пальцами и вытянул руку. «Не будем тревожить ректора. Документы». Охранник шагнул вперед, за два шага пересек кабинет и передал бумаги. Секретарь лениво развернул письмо, быстро пробежал глазами первые строки и брезгливо поморщился. Не говоря ни слова, он двумя пальцами швырнул мое письмо в мусорную корзину рядом со своим столом. Затем достал белоснежный платок и тщательно вытер пальцы. «И что вы только что сделали?» «Это рекомендательное письмо от моего наставника. И с ним все было в порядке». Секретарь посмотрел сквозь меня и холодно усмехнулся. «Ты действительно всерьез решил попасть сюда с такой бумажкой? У нас очередь из талантливых учеников на годы вперед. Каждый из них – наследник влиятельного клана или обладатель редкого таланта, и мы выбираем среди лучших из лучших. А ты думаешь заявиться сюда с письмом от какого-то деревенского старика из секты, о которой я даже не слышал?» Я почувствовал, как щеки краснеют. Прежний Кит взбесился бы и наделал глупостей, но я заставил себя сохранить видимость спокойствия. Я проделал долгий путь до столицы, чтобы поступить. Если письмо недостаточно убедительно для вас, почему просто не сказать это сразу? Зачем вести себя так оскорбительно и выкидывать в мусор документы? Секретарь презрительно хмыкнул. Ты слишком высокого мнения о себе. Разве ты не заметил разницу между собой и учениками нашего лицея? Твое присутствие здесь само по себе оскорбление для нас. То, что я не приказал выкинуть тебя сразу, уже поблажка. И это промедление неспроста. Он явно чего-то хочет, иначе бы уже вышвырнул меня. Чего может хотеть заносчивый мудак на должности секретаря? Я вижу, что старые договоренности и законы здесь ничего не значат, спокойно произнес я, глядя ему прямо в глаза. Скажите прямо, что нужно, чтобы попасть в лицей? Секретарь на мгновение замер от удивления, затем презрительно усмехнулся и покачал головой. «Ты действительно настолько глуп, что не понимаешь. Сюда отправляют учиться достойнейших, благородных наследников влиятельных семей, талантливых гениев, чья сила уже сейчас превосходит твое жалкое воображение. А кто ты? Мусор на подошве ботинок наших учеников. Бумажка, вроде той, что я выбросил в корзину». Он холодно взглянул на охранника и кивнул. «Уведи этого оборванца прочь. Пусть не позорит своим видом наш лицей». Мощная лапища весом с вагон поезда легла на мое плечо. Я почувствовал, как давление ци от него подскочило на пару порядков. Шанс добраться до знаний уплывал. А это единственное, ради чего я вообще посетил столицу. «Подождите», — сказал я торопливо. «Я готов внести вступительный взнос». Секретарь слегка приподнял руку, останавливая охранника. Его губы растянулись в насмешливой улыбке. «Что ты можешь предложить мне, оборванец? Несколько медиков, или может быть пару серебряных монет, которые заработал, продавая свои зельеварные поделки?» «Значит, он полностью прочел документ за пару секунд, раз определил, что я зельевар. Думаю, у меня найдется пара золотых монет». Секретарь замолчал, Улыбка медленно сползла с его лица. В его глазах всплывала жадность, сообщившая, что золото ценится и в этих кругах. Он задумался, быстро просчитывая выгоду. И мне оставалось только надеяться, что он согласится, а не заберет монеты и не прикажет вышвырнуть меня. Наконец секретарь что-то решил для себя, серьезно взглянул на меня и заговорил с притворным сочувствием в голосе. «Две золотых монеты – это мышиные слезки, слишком мало для вступительного взноса на поступление в наш уважаемый лицей. Но раз уж ты так отчаянно хочешь попасть сюда, я могу проявить милосердие и предложить тебе должность уборщика. Увы, за два золотых – только такой вариант». Он явно наслаждался ситуацией, ожидая увидеть на моем лице унижение или негодование. Я же спокойно пожал плечами. «Я не против поработать уборщиком, если смогу в свободное время посещать библиотеку лицея». Секретарь широко улыбнулся и кивнул с преувеличенной любезностью. «О, конечно сможешь. В свободное время делай что хочешь». По его тону сразу стало понятно. «Никакого свободного времени у меня не будет вовсе. Эта работа явно не предполагала обучения. Не удивлюсь, если меня попробуют нагрузить работой так, что взвою». Но я молча достал из кармана две золотые монеты и положил их на стол перед секретарем. Он ловко спрятал монеты в рукав халата. «Отлично», — сказал он уже мягче и гораздо довольнее. «Охранник проводит тебя к Костеляну, а тот объяснит твои обязанности. Добро пожаловать в королевский лицей, уборщик, и забери подорожную». Охранник слегка подтолкнул меня в спину, направляя к выходу из кабинета. «Следуй за мной». Я шел по коридору, ловя на себе редкие и незаинтересованные взгляды учеников и красивеньких учениц лицея. Половина дела сделана, я внутри. Осталось добраться до библиотеки и зарыться в книге. И, если останется свободное время, можно будет заняться и девчонками. Наконец мы подошли к небольшой двери в конце коридора. Охранник постучал дважды и, не дожидаясь ответа, открыл дверь и подтолкнул меня в помещение, заполненное стойками с разнообразными вещами. «Новый уборщик», — коротко бросил он человеку, что навис над лежащими на столе документами и тут же удалился, захлопнув дверь. Мужчина за столом поднял голову, оглядел меня с ног до головы. Пока он изучал меня, я изучал его. Костелян оказался пожилым человеком с редкими седыми волосами, маленькими злыми глазами и тонкими недовольно поджатыми губами. Не говоря ни слова, он поднялся со своего места, дошел до ближайшей полки и сгробастал с нее потрепанный комплект рабочей одежды. «Вот твоя форма», – пробормотал он, сунув одежду мне в руки. «В общем, слушай внимательно. Рабочих рук не хватает, парни зашиваются. На тебе будет третий этаж. Каждый день ты обязан вымыть все полы в учебных аудиториях и коридорах. Начинаешь с 301 аудитории, до обеда должен вымыть до 312. Остальные – после обеда. Если идет занятие, занимаешься другой аудиторией. Туалеты должны блестеть от чистоты, унитазы – сиять. Раз в месяц моете окна. Вечером вынесешь мусор из комнат на пятом этаже. Студенты выставляют ведра в коридор в 5 часов вечера». «Понял», – он говорил как по писаному. Я слушал его внимательно, но уже понимал. «Если я начну выполнять все эти обязанности, ни о каком обучении речи идти не будет». Когда он замолчал, чтобы набрать воздуха в грудь для очередной тирады, я решил пойти другим путем и осторожно спросил: «Уважаемый Костелян, нельзя ли решить этот вопрос иначе? Может быть, я могу пожертвовать работнику лицея некую сумму, чтобы эти обязанности выполнялись без меня?» Костелян замер на мгновение, ошеломленный моей наглостью. Его лицо налилось дурной кровью и стало стремительно багроветь. «Что?» – взревел он так громко, что стены задрожали. «Ты решил, что здесь тебе родные подворотни? Что это за наглость такая? Здесь королевский лицей. Здесь не решается все твоими грязными медиками и серебром». От возмущения он даже начал топать по полу. Я едва удержался от улыбки при виде этого странного танца ярости. Но главное я заметил. Несмотря на гневные крики и ругань, глаза Костеляна жадно смотрели на мой карман. Я выждал момент, когда он снова набрал воздуха в грудь для очередного вопля, и быстро произнес: «Простите меня, я не хотел вас обидеть и имел в виду совершенно иное. Позвольте мне объяснить». Костелян подозрительно уставился на меня. Не теряя времени, я продолжил: «Дело в том, что я пришел сюда вовсе не наниматься уборщиком. Я проделал долгий путь сюда ради учебы, у меня были все необходимые бумаги. Прошение о зачислении, рекомендательное письмо моего наставника, но секретарь даже слушать меня не стал, выбросил бумаги и только благодаря моим нижайшим просьбам не выгнал, а отправил к вам уборщикам. Я достал из-за пазухи аккуратно сложенные копии документов и протянул ему. Вот копия моего прошения о поступлении, а вот копия рекомендательного письма от моего учителя. Я специально переписал их на привалах по дороге сюда, мало ли что могло случиться с оригиналами. Костелян нехотя взял бумаги в руки и стал изучать их. В его взгляде мелькнуло сомнение. Я продолжил. Понимаете, я действительно готов довериться вашей совести и справедливости. Если вы решите вернуть мне деньги и отправить прочь, я уйду без возражений. Но если вы сочтете, что я имею право на обучение здесь, тогда прошу вас помочь мне. Я достал из кошеля две золотые монеты и решительно вложил их прямо ему в ладонь. Он вздрогнул от неожиданности, но пальцы рефлекторно сжали монеты. Небольшая хитрость, тяжело отдавать золото обратно после того, как ощутил его вес в собственной руке. Секретарь сказал мне прямо: «Я могу обучаться в свободное время», — продолжил я, — «так что наша договоренность никак не нарушит правил лицея. Если, конечно, вы согласитесь помочь мне». Костелян молчал несколько секунд, хмурясь и раздумывая над моими словами. Затем он вздохнул и тихо пробормотал: «Ну ладно уж, может быть, ты и вправду заслуживаешь шанс, только вот беда, тебя в повседневной одежде, как и в рабочей робе, никто на занятия или в библиотеку не пустит. Там форма нужна, либо наставника лицея, либо ученика». Он снова посмотрел на монеты в своей руке и добавил ворчливо: «И еще одно, обязанности твои все равно должны быть выполнены. Сам уж договаривайся с ребятами из прислуги, кто будет работать вместо тебя. Я глаза закрою, но не более, понял? А где их найти?» — спросил я с облегчением. Костелян махнул рукой куда-то в сторону дальней двери. «Сейчас они должны быть у себя в каморке на обеде. Иди туда и сам разбирайся с ними. Помещение 120». Я слегка поклонился и вышел из комнаты. Еще один шаг к библиотеке сделан. Теперь оставалось только договориться с работниками лицея о выполнении моих обязанностей и шагать к книгам. Если меня туда пустят, конечно. Заработанные на проданных травах деньги утекали быстрее, чем при ставках на спорт в букмекерских конторах. Но 15 золотых монет еще оставалось, 6 в кармане, 9 в кошельке, да и серебра немножко есть. Кстати, надо бы узнать, можно ли арендовать лабораторию, или просто предложить убраться в этом месте, наверняка у Костеляна есть ключ. От ранга пробуждения меня отделяет всего одна ступень закалки и эликсир, все ингредиенты для которого у меня уже есть. Я открыл дверь под номером 120 и попал в небольшое помещение, где отдыхали уборщики. Внутри было тесно и душно. Обстановка максимально спартанская: простой деревянный стол с нехитрой снедью, несколько грубых табуретов. В углу стоят ведра, швабры и метлы. Воняет мокрыми тряпками, но троим молодым парням запах не мешал сидеть за столом, беседовать и с аппетитом наворачивать еду. Парни замолчали, едва я переступил порог. Я же спокойно прикрыл дверь за собой, повесил выданную робу на крючок у двери и медленно прошел к столу, внимательно изучая своих новых коллег. На вид им было лет по 17-18. Крепкие, жилистые фигуры, загрубевшие от работы мозолистые руки. По внутренней энергии я чувствовал, что двое, закалка, ушедшие недалеко от меня, а третий перешагнул на ранг пробуждения. Для обычных уборщиков это было весьма неплохо. Все, кто тьмы, их зачислили бы без всяких испытаний, дали редкие техники и относились бы максимально лояльно. А здесь, пожалуй, если здешние практики прогрессируют даже без медитаций, заодно только нахождение в столице, здесь ребята могут вообще не знать техник. «Приветствую», — спокойно сказал я. «Меня зовут Кит. С этого дня я ваш коллега». Парни переглянулись. Самый рослый и широкоплечий из них, тот самый практик ранга пробуждения, чуть прищурился и протянул руку. «Ну привет, коллега, я Марс». Я пожал его руку. Рукопожатие было слабым, практик явно сдерживал силу. Второй парень, худощавый, с внимательными глазами и резкими чертами лица, представился следующим: Чжоу Чен. Третий, невысокий и коренастый, с короткой стрижкой, протянул руку последним. «А меня зовут Ромас». «Хорошо», — сказал я спокойно, не присаживаясь за стол, хотя свободные стулья были. «Будет сложнее вскочить, если вдруг что. Мне нужно кое-что обсудить с вами сразу, чтобы потом не было недопонимания». «Нам тоже нужно», — хохотнул Ромас. «Ты это, сортиры чистить умеешь?» Парни хохотнули, переглянулись и сразу утратили вес в моих глазах. Скорее всего, договориться с ними, как с предыдущими, не выйдет. Только вот засада: У меня нет времени выстраивать отношения и зарабатывать репутацию среди ненужных мне людей. Не дождавшись ответа, Марс повел рукой, приглашая продолжать. Что именно тебе нужно? Дело в том, что я здесь только ради библиотеки. Я согласовал с секретарем ректора свое нахождение здесь, с Костеляном, возможность моего безделья. Остался последний нюанс. Мне требуется ваша помощь, потому что аудитории, которые закрепили за мной, должны быть кем-то убраны. Не самая изящная речь, но я именно так и хотел. Можно было обыграть куда лучше, но я не хотел понебратства, попыток меня прокусить или забрать деньги, ничего не сделав взамен. Вместо того, чтобы гадать, будут ли парни хорошо работать и выполнять мои обязанности, или нет, я сразу решил эскалировать конфликт, разрешить его, а потом уже, показав себя, выставить условия. Один конфликт вместо тысячи слов. Парни снова переглянулись. «Вот это откровение», — усмехнулся Ромас. А Чжоу Чен добавил, «То есть, ты предлагаешь нам работать за тебя? Тогда встречное предложение. Может быть, это ты за нас троих работать будешь?» Я спокойно выдержал его взгляд и слегка улыбнулся. «Парни, я не оборзел и не предлагаю делать это бесплатно. Вы работаете здесь потому, что вам нужны деньги, верно? Тогда как насчет небольшой прибавки к зарплате?» Теперь уже Марс поднял бровь и с интересом спросил, «То есть у тебя еще и деньги есть?» Троица обменялась быстрыми взглядами. На лицах тут же расцвели ухмылки. Было очевидно, о чем они подумали. «Да, парни», — сказал я, подходя к углу с инвентарем для уборки. Мне приглянулась швабра с толстым черенком. «У меня есть монеты, причем из чистого золота. Не знаю, какие цены здесь, в столице, но дома на имеющиеся деньги я смог бы жить минимум года три, не отказывая себе ни в еде, ни в вине, ни в бабах». Подняв швабру, я слегка встряхнул ее, тряпка упала на пол с тихим влажным шлепком. «Я знаю, что говорить вам о том, что у меня есть монеты, не очень умная мысль, но задайте себе вопрос, может, моя уверенность в себе основана на чем-то большем, чем глупость». Марк встал, его лицо стало жестким и серьезным. «И чего ты против троих практиков сделаешь?» — хмыкнул он. «Может, сразу выложишь монеты на стол, а мы уже решим, помогать ли тебе с уборкой?» Я взвесил швабру в руке. «Ребята, вы удивитесь, сколько может сделать умелый практик с чем-то, хотя бы отдаленно похожим на копье. Система тут же услужливо выводит перед глазами мои показатели. Древковое оружие, 32, необычный, пониже, чем маскировка, зато со всеми причитающимися бонусами. Бонусы. Понимание противника. Позволяет интуитивно определять слабые места противника и предугадывать его движения, увеличивая точность и эффективность атак. Повышает обучаемость. Твердая хватка. Шанс против воли выронить оружие в бою снижается до нуля. Улучшенное понимание противников. Позволяет на основе собственного опыта определять слабые места противников. Вы предугадываете движения соперников, увеличивая точность и эффективность атак. Лучше контролируете поле боя. Повышает обучаемость. Парни переглядываются, не зная, как реагировать на новичка, схватившего швабру. Вроде и дурачок, а ведет себя уверенно. Да и с деньгами, по его словам, а большие деньги не так-то просто сохранить, особенно если рассказываешь о них кому ни попадя. Но количество решило. Марс ухмыляется. «Ну, давай, покажи нам, что ты можешь». Он бросается вперед первым. Парень силен и быстр, быстрее и сильнее меня, но движется настолько грубо и прямолинейно, что мне больно на это смотреть. Я шагаю вперед, добавляю инерции удару и резко выбрасываю швабру вперед. Кончик деревянного древка точно попадает в солнечное сплетение противника. Марс прекращает пытать меня своим неумением драться. Хрипло охает и падает на колени, глотая воздух. Второй атакует слева. Он тоже силен, но слишком самоуверен. Я шагаю навстречу, пропуская его мимо себя. Парень пролетает рядом со мной, заваливается вперед в молодецком ударе. Толчок в спину, и он теряет равновесие, едва не сталкиваясь с третьим. Третий парень рвется в бой с упорством, достойным лучшей цели. Отправляю ему под ноги ведро с грязной водой. Парень поскальзывается на мокром полу и с разбега налетает грудью на выставленную перед собой палку. Он отлетает назад и падает на спину, хватаясь за грудь и морщись. Теперь инициатива полностью в моих руках. Не давая им прийти в себя, я начинаю методично избивать троицу, нанося удары быстро и точно. Каждый удар приходится по прикрытым одеждой местам, плечам, бокам, бедрам. Я не хочу нанести серьезных травм или переломов, лишь причинить достаточно боли, чтобы они запомнили урок. «Хватит уже!» Спустя минуту орет Чжоу Чен, прикрывая голову руками. «Но как раз по голове я и не бил. Пожалуйста, прекрати!» «Мы поняли», стонет Рамас. «Я дохожу до угла и оставляю швабру, внимательно глядя на лежащих передо мной парней. Они тяжело дышат, держась за ушибленные места, и смотрят на меня снизу вверх. На лицах всех троих опаска. Значит, урок усвоен. Еще будет попытка отыграться, но не в ближайшие пару дней. Синяки точно будут болеть и напоминать, что связываться со мной было больно. Повторяю еще раз, чтобы мы друг друга правильно поняли. С сегодняшнего дня вы трое будете выполнять мою работу по уборке лицея. Каждый день, без исключений». Они молчат, лишь тяжело дышат и смотрят на меня из-под лобья. Я достаю из кошеля 3 серебряные монеты и кладу их на стол. Каждый из троицы хорошо рассмотрел жест. «Это ваша оплата за первую неделю. Если согласны, заберете монеты. Нет, поговорим еще раз. Имейте в виду, если монеты исчезнут со стола, но Костелян останется недоволен качеством уборки, мы повторим этот разговор еще раз. И поверьте, во второй раз я буду менее добр». Они переглядываются между собой. «Мы поняли», — тихо говорит Марс. В голосе клокочет злоба и толика страха. Я киваю в ответ и направляюсь к двери. Там переодеваюсь в робу, монеты сжимаю в кулаке, оставляю одежду на вешалке и добавляю, прежде чем выйти. «Если мы договорились окончательно, через неделю я принесу вам зелье лечения». Я вышел из каморки прислуги и неспешно двинулся по длинному коридору лицея. Дыхание постепенно успокаивалось, сердце замедляло ритм. Королевский лицей был огромным зданием, и мне нужно было осмотреться, изучить расположение кабинетов и помещений, узнать, что вообще здесь есть.